Концентрация чувств. Я улыбнулся, если бы она знала, что мы с Ангелинкой просто друзья. Но, наверное, это гораздо ценнее, чем какие-то банальные отношения. Значит так, жить будешь у нас. Мама выделила тебе комнату, где жила ее сестра. Тетка все равно свалила за границу. Вряд ли вернется в ближайшее время, сказала Ангелина. Выглядела она уже не такой заспанной. По ней теперь и не скажешь, что не спала всю ночь. А это точно будет удобно? С сомнением в голосе спросил я. К тому же я хорошо знал тетю моей подруги. Та всегда была настолько взбалмошная, что могла вернуться назад внезапно. Пока там идут разборки с твоей квартирой, пройдет много времени. Ты же не можешь жить на улице, тем более после больницы. Это уже решено и не обсуждается. Наверное, мне нужно будет заехать домой и собрать вещи. Растерянно пробормотал я. Забей, новые купишь. Там уже, скорее всего, нет твоих вещей. В квартире живут другие люди. Наверняка все выкинули. Я только сейчас начал понимать, насколько все-таки пастор коварный тип. Он не только продает неугодных ему людей в рабство под видом миссионерства, а еще и проводит манипуляции с их недвижимостью. И что ты намерена предпринимать по поводу Влада? Будешь продолжать пытаться завоевать его? С неприкрытым интересом спросил я. Не знаю, наверное. Знаешь, в какой-то момент я думала, что все бесполезно. У меня даже опустились руки. А потом я что-то почувствовала. Позавчера, когда нам сообщили, что нашли тебя, я бросилась к нему на шею и поцеловала. И тогда я поняла. В общем, это я к тому, что он не гей, как ты предположил. Ты о чем? Я нахмурился. Выходит, если Ангелина права, то я очень сильно ошибался в нем. Неправильно интерпретировал его желание помочь мне. Я думаю, ему просто нужно дать время. Я попытаюсь еще больше сблизиться с ним. Некоторым людям нужно просто больше времени, чтобы зародились чувства, мечтательно сказала Ангелина. А если у тебя ничего не получится? Ты правда готова тратить свое время на эту попытку? С досадой спросил я. Моя подруга всегда казалась мне здравомыслящей. По крайней мере, она была не из тех, кто будет тратить время впустую, если нет перспективы развития отношений. Адам, я сама не знаю, что со мной. Но мне кажется, я влюбилась в него. Ангелина помолчала, затем внимательно посмотрела на меня. Раньше я никогда не испытывала ничего подобного. Ты же знаешь, я уже пробовала встречаться с парнями, но мне быстро все надоедали. Да ты же после первого свидания сливалась, засмеялся я. Ты даже не давала шанса никому. Как за один вечер можно узнать человека? Мне не нужно много времени для этого. Я просто вижу, что это не мое, и не вижу смысла тратить время на дополнительные встречи. Но с Владом все не так. Мне с ним очень хорошо и легко, как будто я его знала всю жизнь. Это так странно. Да, мне тоже нравится с ним общаться. Я с трудом сдерживал горький ком, который застрял в горле. Я прошел через ад, и только сейчас понимаю, что единственное, что давало мне силы жить, это надежда снова увидеть Влада, услышать его голос. И, может быть, пережить снова те ощущения, которые я пережил от одного лишь его касания руки. Я не сразу поймал себя на мысли, что жду его прихода. Зачем жду? Сам не понимаю. Мне просто хочется увидеть его, хотя здравый рассудок подсказывает, что ему лучше сейчас не видеть меня в таком состоянии. Что я ему скажу? Наверное, простого человеческого спасибо будет недостаточно. Ангелина сказала, что не смогла бы отыскать меня, если бы не препод. То, что он придет, сомнений нет. Я просто знаю это, сам не знаю откуда. И вот начались счастливые часы посещения. И я почему-то представлял, что как только пробьет 5, дверь откроется, и он сразу же появится на пороге моей палаты. Да, я слишком наивный. Внезапно у Ангелины зазвонил мобильник. Это Влад. Он сейчас будет через несколько минут, сообщила она мне. Он спрашивал, не нужно ли чего-нибудь купить. Ангелина расплылась в улыбке, а я в этот момент подумал, что это очень странно, что мы влюбились с ней в одного и того же парня. И вот этот момент наступил. Когда он вошел, я думал, у меня остановится сердце от волнения. «Ангелина, можешь оставить нас ненадолго?» – обратился он к моей подруге. «Да, конечно», – улыбнулась она. «Я пойду, кофе попью, а то засыпаю уже». Постояв недолго возле двери, пока Ангелина выходила, мой спаситель подошел ко мне. «Ну, привет!» Он протянул свою широкую ладонь, и я уставился на нее. Мне хотелось прикоснуться к его ладони, но я почему-то замешкался на несколько секунд. «Привет!» Его ладонь была теплой и больше моей собственной в полтора раза. Мне показалось, что в момент прикосновения между нашими руками пробежало электричество. Это длилось недолго, но искра, что вспыхнула, была очень сильной и яркой. Как только я прикоснулся к нему, то снова ощутил это странное чувство, что я так бережно хранил в памяти. Будто все тело пульсировало от головы до пальцев ног. «Ты как? Тебе уже лучше? Выглядишь бледным», — заметил он мое состояние. «Простите, да брось, я же просил не выкать. Когда мы вне университета, можешь обращаться со мной на «ты». Я не против». Улыбнулся он мне, не сводя с меня глаз. «Ха, хорошо. Конечно, это легко сказать, но сложно реализовать поначалу. Он же преподаватель, а я студент. Как я могу так фривольно обращаться к нему? Для меня это пока кажется странным. Но определенно такое общение поможет сблизиться и узнать его получше. Неужели ты так сильно не любишь мой предмет, что предпочел отдать себя в рабство религиозных фанатиков?» – улыбнулся Владислав Олегович. «Типа того», – смущенно улыбнулся я, – «все-таки биология – это не мое. Я рад, что с тобой все в порядке, мы за тебя очень переживали», – сказал он уже серьезным голосом. «Спасибо, что спас меня. Ангелина сказала, без тебя ничего бы не получилось». Я на пару секунд посмотрел в его глаза и сразу же отвел их. «Я должен был». Он сел на кровать и взял мою руку в свои ладони. Его пронзительный взгляд, словно рентген, проникал в душу. От волнения я не мог дышать. Такая опасная близость смущала меня и одновременно вызывала самые теплые и нежные чувства, которые только были во мне. «Я даже не представляю, что тебе пришлось пережить», – прошептал он, и его пальцы коснулись моего лица. Я вздрогнул и закрыл глаза. Я не мог поверить в то, что происходит сейчас. Его пальцы нежно гладили мое лицо, и от каждого прикосновения я трепетал, не в силах совладать со своими эмоциями.